не мог понять, вы не проснулись еще или что? Я не мог. Выходит, что так далее, а вот. Какими купюрами у вас там? Так, я звоню по гаражу. Давай, а мы пока ждем ответ от Влады. Да? Алло, здравствуйте. Меня Игорь зовут, я... Хотите, я на колени стану, я что угодно сделаю. Я... Я в гараже у вас. Можете меня открыть, пожалуйста? Что? Я в гараже у вас, меня закрыли у вас в гараже. Сторож сказал, дал ваш номер, сказал с вами решать все эти вопросы. Я понимаете, я из тюрьмы недавно освободил. А как кто вас закрыл-то? Я вскрыл гараж. А кто закрыл-то вас? Я ходил по стоянке. А кто вас закрыл-то? Это или сторож, или я не знаю. Я ходил по стоянке, я хотел вскрыть, думал, у вас там металлолом не нужно есть. Хотел, думал, сдать. Но видел, закрыл меня, сказал, сейчас полицию или милицию вызовет, или там кого он только не вызовет. Можете, пожалуйста, открыть меня, я вас умоляю. А он вам дал телефон наш? Да. Он сказал, звони и решай. Сказал, даю тебе 5 минут. А, ну не хватит. Пожалуйста, вы можете открыть меня? Я вас, мне в тюрьму нельзя. Я недавно только вышел из тюрьмы. Что, да? Алло. Давайте осторожно трубку дам. И давно вы там сидите? Минут 15. Давайте осторожно трубку дам, пожалуйста. Возьмите трубку, пожалуйста. Умоляю. Алло. Да. Добрый вечер. Это Петр Алексеевич, старший смены, это Вареник. Ага. Закрыл человека, получается, в гараже вашем. Что сейчас с ним делать? Вас ждать, да, хозяев или полицию вызвать? Как мы с ним будем поступать дальше, скажи? Не надо полицию, не надо. Не надо, да, потому что парень просится, он такой, знаете, ну, видать, уже сидел, и там жизнь его потрепала немного, потому что он... Не надо. Сейчас я мужу позвоню, мы сейчас встретимся с мужем, подаем его выпустим, ладненько? Так, в общем, мне никаких мер не предпринимать, правильно? Не, боже, ага. не надо, я вас... Хорошо, не скажите, пожалуйста, дома есть какая-то тряпка, ведерко, потому что он вам тут насрал в углу, ну надо будет убрать, я не знаю, или ему вот это в морду эту тряпку кинете, пусть он вам отпидорасит этот гараж. Я все сделаю, ради бога, сейчас я только... С мужем встретишь, то есть ключи у него. Человека не трогать, да, получается? Я думал, может, собаку на него спустить, Кутася. Кутась бы его за ногу бы покусал. Я вас умоляю. Понимаете, Бог рассудит. Я никому не наказываю, миленький. Понял. Да. Это Петр Алексеевич. Вы же узнали, да, меня по голосу? Да. Сейчас я просто в сборе встречусь. Просто я в доме. Сейчас мы в сборе встретимся и подойдем. Ладненько? Ясненько тогда, да. Давайте. Будем ждать вас. Получается, он пусть посидит, правильно? А то, что-то он в углу вам наложил, ну, вы уберете. Правильно понимаю? Уберем, господи. Конечно, это не проблема. Хорошо тогда. Будем ждать вас. Все. Спасибо большое. Подождите, да. Алло. Да. Кутась в будку. Давай. Алло, это Максим. Да. Вы выпустите меня или нет? Сейчас подойдем, мы вас выпустим. Сейчас только я встречусь, ключи возьму, я просто не дома. Только без полиции, я вас умоляю, пожалуйста, мне нельзя в тюрьму. Никакой полиции, послушайте меня, вы можете успокоиться? Я не могу, но мне страшно, мне в тюрьму опять нельзя. Послушайте меня, милый, послушайте. Я сейчас приду без всякой полиции, вас выпущу, ключи только, просто возьму. Вы только не бейте, пожалуйста, меня, вы сказали, вы в сборе будете, только чтобы он меня не ударил. О, боже, это мой муж, это же он хозяин, у него это... Мой муж, да не бейте только меня, я вас прошу, пожалуйста. Вы можете успокоиться или нет? Вы почему не верите людям? Ёлки-палки. Я потерял веру людей. Успокойтесь. Я в тюрьме потерял. Коля, ну успокойся, Коля. Послушайте меня. Я уже Кутася отпустил. Не нервничайте. Я вам валерьянку сейчас принесу. Алло. Можете успокоиться и меня подождать? Если я обещаю, значит, я делаю. Обещайте, пожалуйста, что бить не будете. Я не подлый человек, вы успокойтесь. Вы мне вот отнимайте время, я бы сейчас поехала домой, взяла ключи. От таких хороших людей я бы вскрыл гараж. Вы можете успокоиться? Не могу, мне жалко вас. Успокойтесь и ждите. Вы люди такие хорошие, а я у вас гараж вскрыл, мне неудобно. Так, Вы у меня время отнимаете вместо того, чтобы мне идти за ключами. Я вот с вами сижу и дисциплинами занимаюсь. Вас любовь. Все, ждите, я сказала, я сейчас приду. Люба, извините, пожалуйста. Мы по объявлению звонили, просто хотели узнать, вы адекватный продавец или нет. Продается у вас еще гараж или нет? Вот 400 тысяч он стоит. Да? А когда можно посмотреть? Мы там не залазили, ничего, просто вот интересно было. Ну, как хозяева, вы же понимаете, нам же надо знать, хозяева порядочные или нет. А так мы убедились, что вы порядочные. Нет, я не пойму, вы залезли туда или вы не залезли туда. Не-не-не, мы по объявлению просто смотрим, гараж выбираем себе. И вот решили, знаете, сейчас же пандемия, вот этот карантин, люди и так в плохом настроении, правильно? А мы решили вот поднять настроение и узнать, как там, ну, то есть гараж нормальный или нет. Ну, все, ну и что, идти открывать кого-то? Нет, да, Любовь, да ради бога, ну, побойтесь бога, ну, куда открывать идти? Я не, мы пошутили. Пошутили? Ну, да, это вы уж на Юлу выставили объявление, правильно? У вас тут гараж продается, сейчас я вам скажу. Да. Да, он продается еще, я имею в виду, когда посмотреть можно приехать, когда вы свободны. Завтра можно будет? А кто будет смотреть-то? Вы шутники эти? Так я приеду посмотреть, тут мне интересно, машина станет на это или нет. Ага, мы шутникам не продаем. А, вот так вот, уже не продаете, да? Не договоримся. Шутникам. Отнеситесь с юмором. Так мы ж с юмором к вам, да? А мы ж, ну, так шутка, что веселая. Не, юмористам не продаем. Я понял. Только серьезным людям продаем. Понял, тогда матерь, пошлю матерь, тогда купит, а вы не узнаете, что это матерь. Ну давай, пока. До свидания. Удачи вам. Счастливо.